Вы слушаете фрагмент программы «Род в жизни человека». Сказитель Валерий Синельников. Когда мы начинаем работать со своим родом, очень важно сделать первый шаг. И первый шаг заключается в том, что нужно принять свой род. Что значит принять свой род? Это значит осознать, что вот тот род, в котором вы родились, в который вы пришли, он является самым лучшим для вас. А кому-то это сделать очень легко, вот. Но кому-то бывает очень непросто. Особенно, когда в роду есть какие-то конфликты или, ну, скажем, у кого-то из родителей есть какие-то проблемы определенные, или бывают там вредные привычки, или родители оставляют ребенка по той или иной причине. И тогда, конечно, людям очень трудно это сделать. Вот мы на семинаре именно работу с родом начинаем именно с этого, с того, что нужно принять свой род. Я как раз вот рекомендую делать вот такую практику погружения с родовым деревом, и в этой практике можно прям проговаривать про себя, что я принимаю с любовью в моем сердце рождение в моем роду. Мой род самый лучший для моего развития. Это вот очень важный момент. Самый лучший именно для развития. То есть мы приходим в этот мир не просто так совершить там легкую прогулочку и что-то там покушать, там сексом позаниматься, да, и все. Ну и понаслаждаться. Нет. Душа приходит сюда трудиться, да, день и ночь. Вот, поэтому мы приходим в мир для того, чтобы совершить духовное восхождение. И вот те условия, в которых мы рождаемся, именно наш род, дают нам идеальные условия для нашего развития и совершенствования. Поэтому, если мы хотим развиваться и совершенствоваться, то именно в роду, в родовой системе, и получить доступ к силе рода, то мы должны принять свой род как самый лучший для себя. Итак, я принимаю с любовью в моем сердце рождение в моем роду. Мой род самый лучший для моего развития. Вот. Можете прям записать эту мысль, вот, проговорить ее, запомнить, как хотите. Даже я рекомендую первое время записать ее и прям повесить в таком месте, где она будет попадаться вам на глаза постоянно. Вот это очень важно, потому что вот именно вот с этого первого шага начинаются все изменения, с принятия. Именно с принятия. Потому что без принятия своего рождения в своем роду, вы не сможете принять свою судьбу. Вот, вы не сможете принять свою карму, да, с которой вы уже приходите как душа в этот мир. Не сможет принять судьбу своего рода. Вот. Поэтому это очень важно. То есть даже если есть приемные родители, их тоже необходимо принять. То есть, по сути, вот это первый шаг, такой шаг на пути принятия себя самого на самом деле. Когда человек принимает свое рождение, свой род, он принимает самого себя. Как я уже говорил, у многих людей есть проблема с этим. И очень важно этот первый шаг сделать. То есть мы родились, мы вошли в эту родовую систему, и родовая система приняла нас. То есть неважно, там, думали ли там родители аборт делать или не думали, но вы родились. То есть родовая система вас приняла. И она дала вам жизнь, что очень важно. Это самое дорогое. Она дала вам жизнь. Да? Она дала вам определенную свою силу. И после того, как вы принимаете, да, рождение в своем роду, вам начинает эта сила открываться. И очень важно понять, через что вы должны пройти в своем роду, в этой родовой системе, то есть какие родовые программы изменить, да, трансформировать. Ведь мы же что-то должны сделать для рода, да, не только род должен что-то для нас. Но и мы должны сделать что-то для этого рода. И как раз через нас, как я уже говорил, через нас род развивается. Именно через нас род совершенствуется. и род наполняется силой. Или наоборот, он слабнет, он чахнет, и он, ну скажем, загибается, да, исчезает. Это зависит от нас, от тех, кто во главе рода, да, от тех, за кем идут наши предки. И вот, ну, я предлагаю немножко рассказать о родовых программах, то есть что это такое. То есть родовые программы – это определенные, ну, скажем так, устоявшиеся модели поведения и мышления в родовой системе. Они фиксируются на сознательном и подсознательном уровнях. Вот если, ну, слово «программа», оно как бы такое не русское слово, если на русском говорить, то это устои, то есть родовые устои. То есть это то, что устоялось, да, то, что сформировалось, укоренилось уже в роду на протяжении там нескольких поколений. И наши родовые устои, они формируются вот, ну, во время, как правило, таких основных событий, таких ключевых событий жизнедеятельности нашего рода. Вот что это за события? Ну, я просто их обозначу. Это что? Это, конечно, это прежде всего рождение, да? Рождение представителя рода, то есть вход вот в эту родовую систему, да, в род. То есть это момент рождения. Потом есть такой момент, как именоречение. Так? Потом 1 год, 3 года, 7 лет, то есть когда начало ученичества идет, 14 лет, переход в статус уже там юноши и девушки, ну, 12-14 лет. Далее, один из самых важных таких переходных моментов, я бы даже сказал, обрядов, очистительных обрядов в жизни молодого человека, это свадьба. Вот когда человек обретает статус или мужа, или жены, вот, и объединяются 2 рода. То есть это вот точка соединения 2 рек, да, и получается одна, образуется одна река. То есть, когда соединяются 2 рода. Потому что некоторые думают, ну а что там, мы же поженимся, это же наше желание. Нет, дорогие мои, это на самом деле очень важно, потому что соединяются 2 рода. И ну, нам часто приходится консультировать людей с родовыми вот задачами, проблемами и семейными, и потом выясняется, что изначально в том роду или в другом были какие-то препятствия, недовольство и даже проклятие, вот, как там у Шекспира, да? Вот, поэтому тут нужно понимать, что это все влияет на будущее. И поэтому к этому нужно относиться очень серьезно. То есть создание новой семейной системы – это всегда сопряжено со взаимодействием 2 родов. Да, не только вот юноша и девушка. Потом это рождение детей, да, уже вот в новой семье. То есть когда молодые переходят уже в статус родителей. Рождение потом внуков, да, наставничество, передача знаний. То есть когда там становишься уже дедушкой и бабушкой, то есть уже переходишь совсем другой статус. Вот. А потом и, конечно, очень важный такой обряд, тоже очистительный, это похоронный обряд. Вот, или тризна, да, похоронный обряд, это тоже очистительный обряд. Так же, как свадьба – очистительный обряд, и рождение, да, своего рода очистительный, и похоронный – это тоже очистительный обряд. И вот на каждом этапе формируются определенные условия, да, для наших вот этих родовых программ. И каждое вот это событие, оно сопровождается определенными действиями. Как раз вместе с действиями рождались символы, обереги, приметы, да, традиционная одежда, национальные блюда, песни, танцы. И вот все это формирует постепенно культуру, ну, традиции рода конкретного и в целом культуру народа, потому что одно влияет на другое. И объединяет представителей родственных родов. Вот. И поэтому современным молодым людям, конечно, очень важно знакомиться с традицией, да, и культурой своего рода, своего народа, и поддерживать эту культуру и традицию. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.